«Ты полагаешь, она права?» — спросил Иплувен Максимал, наблюдая через гололитический проектор Далию, объясняющий принцип работы изобретения Ультерима. «Она сможет добиться успеха. Никому не удалось это сделать за несколько тысячелетий. А ты надеешься, что она справится за 7 ротаций?» Кориэль Зета не сразу ответила своему собрату-адепту. Она помедлила, позволяя струям прохладного воздуха от его постоянно действующей системы кондиционирования коснуться тех немногих участков своей органической плоти, что еще были открыты внешнему миру. Слова Максимала синтезировались механическим устройством. Но адепт Лундквист создал такой голосовой аппарат, что его звук невозможно было отличить от голоса человека. Учитывая степень механизации организма и Иплувиена Максимала, подобное притворство смешило Зету, но у каждого адепта имелись свои слабости, и она подозревала, что ее собственные пристрастия могли кому-то показаться не менее забавными. «Я верю, что она на это способна», — заговорила Зета. Ее голос до сих пор формировался человеческими связками, но из-за маски на лице звучал гулко и невыразительно. Зета отвыкла пользоваться этим органом, но без возражений потакала мелким слабостям Максимала. «Ты же видел схему, реализованную ею на Терри. Как бы она могла это сделать, если бы не обладала бессознательной связью с Акашей?» «Слепая удача», — предположил Максимал. «Из миллиона сервиторов, собирающих миллион схем, один может случайно получить неожиданный результат». «Вспомнил общеизвестную истину», — усмехнулась Зета. «Ты и сам понимаешь, что это невозможно». «Разве? Я сам видел, как несколько моих сервиторов выполняли работы, не заложенные в их диски. Хотя, должен признать, сервиторы у меня работают не так эффективно, как мне хотелось бы. Только потому, что Лука Хром предпочел тебе адепта Равашоля, но сейчас это несущественно», — заметила Зета, недовольная тем, что ее собеседник попытался сменить тему. «Далее Кефера способна на прорыв в логике, а если ей попадается прореха в технологическом процессе, она отыскивает рабочую замену. И ты уверена, что это происходит благодаря органической структуре ее мозга, настроенной на восприятие Акаши? После того, как я устранила другие факторы, которые могли бы повлиять на ее понимание технологии, это объяснение осталось единственно приемлемым», — ответила Зета. «Она сама этого не знает, но бессознательно черпает из источника всех знаний и опыта, заключенного в Акаше и зашифрованного в эфире». «И под эфиром ты подразумеваешь варп?» «Да». «Так почему вы так прямо и не сказать?» «Ты сам знаешь почему», — предостерегла его Зета. «Одно это упоминание грозит немалой опасностью, и я не желаю, чтобы любопытствующие неправильно поняли то, что мы пытаемся сделать. По крайней мере, до того, как мы полностью освоим процесс, чтобы заглянуть в записи Акаши и узнать то, что было известно нашим древним предшественникам, лишенным предрассудков и суеверий». «Источник всех знаний», — вздохнул Максимал, и Зета улыбнулась под своей маской. «Всепоглощающая жажда знаний адепта Максимала помогала ей рассеять любые сомнения относительно этой работы». «Да, это так», — подтвердила она, снова закидывая приманку. «История космоса и каждая частица информации, которая когда-либо существовала и будет существовать. Если она сумеет изготовить это устройство, мы сможем раскрыть полный потенциал великого чтеца». «Я тоже на это надеюсь», — сказала Зетта. Она провела золотой рукой по ледяной поверхности тела Максимала и уловила слабую вибрацию инфодисков, вертящихся в его корпусе, словно в предвкушении познания сокровенных тайн Вселенной. «Если она сумеет изготовить устройство Ультерима, можно будет улучшить мозг эмпата до такой степени, что он будет способен принимать информацию, запечатанную в эфире. Тогда мы будем знать все». «Да, эмпат», — протянул Максимал. «Меня смущает необходимость прибегать к помощи Псайкера. Если уж Далия Кефера обладает связью с эфиром, почему бы просто не использовать ее в качестве проводника?» Зета покачала головой. «Продолжительный контакт с эфиром неизбежно ведет к гибели проводника. Псайкеров можно набрать сколько угодно, а Далия Кефера – единственная в своем роде. Я не могу так расточительно использовать ценный источник». Такой ответ, похоже, удовлетворил Максимала. «Мы затеяли великое дело», – сказал он, – «но если о нем узнают, найдутся такие, кто захочет нас остановить. Значит, надо позаботиться о том, чтобы никто ничего не узнал». «Конечно», – кивнул Максимал. «Но я уже заметил, что генерал-фабрикатор и его дружки проявляют повышенный интерес к твоей кузнице. Информация передается по воздуху, а блоки данных все равно, что трупы. Сложно спрятать. Ты блестяще разбираешься в технологиях, но из-за открытой неприязни к Келбор-Халлу у тебя почти нет союзников. Постарайся не нажить новых врагов и не привлечь к себе нежелательного внимания. Это может нам дорого обойтись. Ты говоришь об уничтожении твоего реактора?» «И об этом тоже», — ответил Максимал, поглядывая на гололитическое изображение зала, где Далия раздавала задания своим товарищам по работе. Принцип Скамул на совете Фарсиды заявил о своей непричастности к нападению, и как это ни странно, я ему верю. Вот как, насколько мне известно, воины Мортис открыто призывают к вооруженному столкновению между группировками. Верно, и уничтожение моего реактора могло бы стать первым шагом к ослаблению их самого сильного противника, Легио Темпестус, поскольку те в большей степени зависят от работы реакторного комплекса. Магма-город покроет эту недостачу. То же самое я сказал Принцепсу Кавалерио, сообщил Максимал. Но нам обоим известно, что это лишь временное решение. Мортис и Темпестус издавна враждуют между собой, и после уничтожения реактора наши союзники станут слабее. И почему же тогда ты поверил в непричастность Легио Мортис? Максимал вздохнул. Еще одно притворство, поскольку у него отсутствовали легкие, и вокруг него расползлось облако белого тумана. Камул вел себя слишком уверенно. Он знал, что мы ничего не докажем, потому что доказывать нечего. Он мог участвовать в планировании атаки, но я уверен, что ни одна из машин Мортис не была задействована в нападении. Кто же это сделал? Я думаю, за нападением стоит Хром. Хром? Только потому, что ты его недолюбливаешь. Я его терпеть не могу, это правда, но есть и другие причины, ответил Максимал, превосходно имитируя заговорщицкие модуляции в голосе. Ходят слухи, что в его кузнице ведутся эксперименты по оснащению машин искусственным интеллектом. Слухи? Что это за слухи? Мне об этом ничего не известно. Как и многим другим, сухо заметил Максимал. Но от моих сборщиков информации мало что может укрыться. Прошел слушок, что Хром уже построил такую машину. И вроде бы она соответствует описанию, составленному наездником рыцаря, видевшим, как машина разрушала мой реактор. Зета покачала головой. Если Хром действительно создал такую машину, было бы глупо с его стороны позволить ее уничтожить. Вполне вероятно, что она не уничтожена, сказал Максимал. Если машина скрылась в пепельных пустынях, мы не отыщем ее и за сотни лет. В голосе Максимала Зета уловила некоторое замешательство, словно ему были известны и другие факты, но он не решался о них рассказать. «Есть что-то еще?» – спросила она. Максимал медленно кивнул. «Возможно. Каждый раз, когда всплывают слухи об этой машине, им неизменно сопутствует одно имя – Каба». Зета провела это имя через внутренние спирали памяти, но не обнаружила никаких ассоциаций. Максимал, догадавшись о недостатке информации по потокам данных, наполнявших ее инфосферу, заговорил снова. «Даже мне удалось отыскать в своих аналах только самое краткое упоминание о Кабе. Предположительно, это был древний властитель Гипта, построивший пирамиду Завият-эль-Арьян. Хотя в нескольких сохранившихся записях жрецов его имя превратилось в Хаба, что может означать либо династические проблемы, либо неспособность переписчика расшифровать полное имя в старинных рукописях. И к чему это все? Вопрос чисто академический», — признал Максимал. «Но вот что интересно, в тех же записях имеются намеки на то, что Хаба могло быть одним из имен царя Гора». «Царь Гор? Кто это?» — спросила Зета, зная, как Максимал любит демонстрировать свои обширные знания древнейшей истории. Цари Египта частенько выбирали себе имена, символизирующие их абсолютную мирскую власть и божественную силу, лежащую в основе их правления. Зета услышала жужжание инфодисков и поняла, что Максимал запрашивает следующую порцию информации. Как правило, это имя высекалось на фасаде дворца рядом с изображением бога Гора, или, как стали произносить позже, Хоруса. «Бога Хоруса?» «Да, это древнее имя», — подтвердил Максимал. Это бог неба, солнца и, конечно, войны. Древние египтяне очень любили воевать. И что же символизирует это имя Гора или Хоруса? Невольно заинтересовалась Зета. Никто точно не знает, но можно предположить, что Каба был земным воплощением Гора, исполнителем его воли, если угодно. Так ты полагаешь, что эта машина, чем бы она ни была, создана для Хоруса Луперкаля? Такой вывод вполне логичен, особенно если учесть, что Хром пользуется благосклонностью генерал-фабрикатора. А к чему голосу прислушивается Кельбор-Хал, всем давно известно. Я что-то слышала об этом, но не могу поверить, чтобы Кельбор-Хал ставил волю воителя выше воли императора. Не веришь? Я слышал, что в Солнечную систему с посланиями от 63-й экспедиционной флотилии недавно вернулся Регул, и первым портом стал Марс, а не Терра. Это еще ничего не доказывает, возразила Зета. Регул – адепт механикум, и за его остановкой на Марсе могут и не скрываться никакие тайные мотивы. «Возможно и нет», — согласился Максимал. «Но когда это было, чтобы эмиссар флота рапортовал Марсу раньше, чем Сигелиту Терры?»